Глава 12. Владимир Маркин. Сиреневый туман. Я уехал в Сибирь, в заповедник посреди Кемеровской области. Глушь такая, что забрасывают группы туда только вертолетом, всего два раза за сезон. Впрочем, ученые, которые не попали в партию, идут пешком 3-4 дня вдоль горной речки, только чтобы попасть на кордон, откуда уже предпринимаются вылазки в окрестные горы. Дикие леса, которые гораздо лучше подмосковных, смоленских, тверских, рязанских. В тайге высокие травы, но мало валежника, нет никаких рвов, бывших дорог, заросших просек и полей, следов войны в виде приболоченных окопов и провалившихся блиндажей. Кайф. Чистый и невероятный кайф от гор, ледников, оленей, медведей. Мы встретили штук 8-10. Кайф от нового для меня жанра жизни, особенностей русской национальной охоты. Жанр воплощается во всем: в водке, ящик которой мы приперли на кордон, в ловле хариуса, в купании в горном озере, в бане, где мы паримся с бельгийским лесником Кристофом, в соревновании, кто попадет в подброшенную водочную бутылку из сайги. Кайф медведицы Машеньки, которая приходит в гости и может внезапно выйти из кустов, и кайф в том, что стрелять в нее нельзя, но можно прогнать, кидая в нее дрова. Кайф курить и ношу, пока биологи травят байки об одиночных походах, а Кристоф читает мантры и сыпет в костер ароматные травки. Кайф подняться в гору вместе с парнем, который ходил на Эверест. Кайф пройти большой маршрут в поисках стада оленей. Кайф научиться отличать борец Пасько от борца Байкальского. Это настоящее развлечение, которое обогащает кровь кислородом. Пик путешествия, когда внезапно прилетает внеочередной вертолет, из которого выпрыгивают местный олигарх с еще одним ящиком водки и совковый полузабытый певец. Олигарх с какой-то юной девой. Совковый певец поет «Сиреневый туман» под гитару. В это же время отряд в страшном напряжении. Произошла крымская трагедия. Жора договаривается с МЧС, как отправлять людей, транспорт, гуманитарку, их и лами из Раменского. Ребята собираются, летят, разбирают завалы. Выносят трупы домашних животных, чинят заборы и приводят в порядок жилье. Они в пекле, там, где пахнет смертью в прямом, а не переносном смысле. Трупы собак, кошек и реже людей смердят повсюду. Ребята видят, как погибших загружают фуры торговой сети, помогают местным искать своих близких по больницам и холодным подвалам моргов. После прилета я страшно жалел, что не смог присоединиться к ним. Еще одна веская причина моего сожаления – луп. Кукла. Мы встречаемся в бургерной, где я пялюсь только на нее, сидящую наискосок, через 4 человек. Жоре интересно, что я делал в Сибири, ведь про Крымск он знает более-менее все. Я пыжусь превратить свою историю в интересный рассказ и разукрашиваю, как могу. Луп посмеивается, это приободряет. Я рассказываю про охоту на медведя с поленьями, это вызывает хохот. Ей нравится, боже, ей нравится, что я мелю. Она снится мне, я открываю ее страничку ВКонтакте раз 15 минут, пока пишу сценарий фильма о заповеднике. Это становится помешательством. Как это бывает, когда все по-настоящему, я не решаюсь ей позвонить. Очень удачно попадается под руку поиск на западе области. Луп едет туда. Вызваниваю рептилию, Зида, всех далее по списку. Ехать готов Абрамс. Он вообще всегда готов. Пропала семья. Муж, жена, ребенок 8 лет. Некоторое время они маялись, слоняясь по лесу, надеялись выйти по ориентирам, просекам, куда их направляли по телефону. Но в итоге отец семейства, которому подсказывали дорогу, оказался настолько туп, что завел свою семью еще глубже в лес и вообще привел в болото, где, конечно же, телефон сел. Надежда была одна, что этот сказочный долбоеб не потащит свою семью дальше и останется на месте, как ему и велел координатор, с которым он беседовал прямо перед отключением трубки. Так что мы ищем нежизнеспособного мужчину средних лет и несчастную женщину с ребенком, которая на свое горе связала с ним свою судьбу. Здесь нет никакой иронии. Если тебе от 20 до 40 лет ты умудрился заблудиться в лесу и подвергнуть опасности жизнь собственного ребенка, ты дефективен. Кордит этот поиск незнакомый мне координатор, который взялся ниоткуда, как и Куб. Студент, носатый, громкий, кудрявый, из обеспеченной семьи, позывной доктор. Такие никогда не бывают настоящими лидерами, но у них есть какой-то сраный гормон первости. Они убеждены, что мир принадлежит им. Такое ощущение, что у них нет детских травм или комплексов. Я, как истинный пролетарий, привыкший занимать второстепенные и третьестепенные роли, ненавижу таких сукиных детей. В этот раз я ограничиваюсь вопросом, знают ли родители координатора, где он, и не придется ли извиняться за то, что их ребенок в лесу ловит клещей. Доктор не без чувства юмора и в ответ спрашивает меня, где именно я собираюсь чинить дорогу. Я был в моем любимом оранжевом костюме дорожного рабочего. В общем, выслушав доктора, я ставлю себе задачу сам. Решаю сунуться в трэш, кусок между болотом, заросшей просекой и верховьем ручья, где тоже должно было быть влажно. Выбор верный, в таком месте действительно мог застрять даже нормальный взрослый человек. Надеваю трекинговые кроссовки, купленные специально для поисков и ношенные ровно однажды, и мы отправляемся в плавание. Поначалу все идет классно, я помогаю Лу преодолевать качкарник, смело стоя в воде по колено. Затем мы неплохо проходим два квадрата, работая на отклик, и делаем перекур. Тут-то я и понимаю, что моим ногам хана. Кроссовки разваливаются на глазах, ноги подсохли и начали зудеть, они стерты. Я переодеваю носки, натягиваю на ноги пакеты и продолжаю в раскоряку чапать, как героический прокаженный через лес. Луб замечает, что я начал ковылять, но не предлагает выйти из леса. Такую тактичность нельзя не оценить. Когда Заря сообщает в рацию, что пропавшие найдены, большего счастья нельзя и представить. На выходе идти становится невыносимо, и я снимаю кроссовки, которые уже расклеились на отдельные части. Босиком идти легче. По возвращении в штаб мы узнаем классную историю о том, как тупость спасает. Да, бывает, что потеряшек находят случайно, как в поиске с вертолетом, когда парень отошел поссать. Или как в случае с коматозной бабкой, когда кабаны заставили новичков сигануть в лес. Однако благодаря тупости, и только ей, потеряшек находят крайне редко. Выясняется, что группа Сурена, состоявшая из опытных перцев, получила задание отработать все квадраты к востоку от линии H7-H10 до речки, которая проходила где в 100 метрах, где в километре от линии. Однако доктора переклинило, когда он давал задание, и он произнес H как N, русское N. Сурен, глядя в карту, мельком услышал про некую речку к востоку, тут же отыскал на карте ручей. Сурен и доктор, стоя на поляне, глядя в одну карту, обсудили поиск. Сурен спросил, почему так далеко идти, и получил ответ, который его удовлетворил. «Парни, ну вы ж крепыши!» Крепыши, не соображая, что в те квадраты проще подъехать по лесной дороге, чем идти дополнительно 3,5 километра в одну сторону по болоту, то есть 7 туда-обратно, отправились в путь. По дороге крепыши нашли мину времен Великой Отечественной войны. Благодаря армейскому опыту они определили, что мина не взорвется, и взяли ее с собой. Некоторое время они ее перли, а потом додумались сообщить о мине в штаб. Штаб попросил оставить мину в лесу и записать координаты. Парни оставили мину на пеньке и пошли дальше. Когда они попробовали прорваться к своей линии N, то увязли в болоте по самые подбородки. Вернулись на берег и пошли обходить обводненные после дождей болота. Но болота не кончались. Тогда они решили штурмануть болото в самом, как они предполагали, узком месте. Форсирование прошло успешно, и когда они выползли на берег, тут же услышали отклик потеряшек, которые оказались в точке, где их никто не собирался искать. «В Крымске легче было передвигаться, чем в этом лесу», завершает свой рассказ Сурен, который и правда, как я слышал, в Крымске был молодцом. «А с тобой-то чё?» – спохватывается он, увидев мои ноги. «Да, луб загоняла». Куколка с довольной ухмылкой пихает меня в плечо за этот комментарий. Я сажусь к Абрамсу, где уже занято переднее. К моей радости в тачку заглядывает луб. «Ленинградка?» «Лады. Луб едет с нами». Единственное, чего я тогда хотел, позвать луб на то, что люди называют свиданием. Я бы даже не пил, так это было важно. Поэтому в машине по дороге я говорил с ней только о Крымске, причем в самых уродливых формах. «Как отдохнула?» – спрашиваю, а сам думаю, какую же хуйню я несу. «Я имею в виду, как там в Крымске?» «Ужасно». «Что самое сложное?» «Гуманитарку сортировать, раздавать и все такое». «Почему?» Мозг нихуя не работал. Выяснилось, что для нее проще было выносить бесконечную муляку, как они там называли смесь ила, дорожной грязи и прочего дерьма, заполнившую все подвалы, первые этажи и часть дворов после наводнения. Муляка – это тяжелый, но рутинный труд, а гуманитарка требовала от изнывавших на жаре волонтеров неких интеллектуальных усилий. Учет, планирование, раздача, отчетность – Все то, к чему не были способны большинство из студентов, которые туда приперлись. Вообще на такое событие, как стихийное наводнение, нужно привлекать тех, кто имеет опыт смерти и умеет помогать. Добровольные спасатели, поисковики, социальные патрули, лесные пожарные, отставные вояки. Но в Крымске в волонтерских лагерях преимущественно были студенты, причем не такие, как Луб, у которой уже был и благотворительный опыт, и поисковый. Это были домашние, городские мальчики и девочки, которые вообще ни черта не видели. Их никто не контролировал, не отсеивал и не гнал, хотя стоило. «Там был один парень», — рассказывает Луб. «Он муляку выгребал, а там кошки, собаки эти. Один раз пришел в лагерь, говорит: „Я за хлебом“. Мы ему говорим: „Хлеб же есть, вот он“. Он повторяет: „Я за хлебом“. „Хочешь за хлебом? Иди за хлебом“. Ушел. Вечером нет его. Ищем по всему Крымску. Утром нет его. Не помню, кто нашел, но он, короче, брел по шоссе в сторону Краснодара, уже 20 км прошел. А хлеб-то купил? Штапич, ты придурок». Луб показывает фото в телефоне. Сурен, другие люди из отряда, и один не наш. Это Эдик, такой славный, он из Питера, мой друг. С фото глядел улыбчивый, но обрюзгший не по годам, с обвисшей кожей и редкими волосами, высокий парень 30. Эдика, этого обрюзгшего серого типа, я возненавидел сразу. Луб много о нем говорила. Очень много. Чересчур. «Конченый мудак и вор!» — вдруг откликается Сурен, ехавший с нами в машине, услышав наш разговор. «Гуманитарку фурами пиздил!» «Сурен, вот ты сам видел, а?» «Простая ты, пиздец!» — диагностировал Сурен. «Я же с ним не воровал!» Машина остановилась. Мы были у дома Луб. Она выпорхнула из тачки и пошла к подъезду. Выскакивать за ней мне было как-то не кстати, но выхода нет. «Я на метро», — кидаю Абрамсу место прощания. «Нам же по дороге». «Да брось, крюка давай, там пробки». Догнал Луб. Все, яйца в кулачок, полон решимости. «Слушай, давай сходим куда-нибудь вместе», — проблеял, как мудак. «Нет». «Почему?» «Ты же псих, и у тебя дети». Вот это поворот. На удивление, вовремя мне звонит Маша. Та самая, которая слила меня Лене и Вере. Видимо, и Маша от них что-то уже услышала и решила сама попробовать. Я уныло поплелся к ней, вонючий, грязный и злой, намереваясь отомстить сразу всем женщинам, которые мне когда-либо отказывали. Но сильнее всех ей, Луб. Она вообще не дала мне шанса, как судья сразу шарахнула вердикт. Машка напоила меня вином и накормила мясом. Поставила стираться все мое барахло. Пока она возилась со стиралкой, я начал отрубаться. Тогда Машка запустила «Тинто Брасса», фильм, где на обложке девушка с желтым зонтиком. Я помню начало фильма. Констебль что-то говорит, потом девушка идет по парку под мудацкую музыку, по своей безвкусности и плоскости, то есть по мудачеству, если прямо говорить, сравнимую с «Сиреневым туманом». После этого я просто заснул, так и не отомстив. Утром, приоткрыв глаза и глядя на Машку, которая что-то писала, сидя в халате на голое тело, я подумал: какой же ты все-таки убогий штапич. Крепкая задница, сочная, большая грудь, распахнутые глаза, длинные светлые волосы. Что тебе еще надо, идиот? Тут мне стало стыдно, и я еще полчаса делал вид, что сплю, надеясь, что Машка уйдет. Но она не торопилась. «Машка, пиво есть?» «С утра?» «Маш, мы же богема, а ты очень красивая». Лесь зашла. Машка ненадолго задумалась и принесла пиво, а потом ушла на кухню готовить. Пиво придало сил, и я начал концентрироваться. Максимально. В итоге трюк удался. Я зашел на кухню голиком с готовым прибором. «Чего ты хочешь?» «Я всегда мечтала на столе». Простодушно заявив это, Машка только потом сообразила, что кофейник и сковородку с яичницей эффектным жестом на пол не скинешь. Но ничего, немного неловкости, 5 минут скрипа старого столика, и, кажется, моя вина хоть отчасти искуплена. Машка очень даже хороша. «Слушай, а на выходных ты чего делаешь?» «Я к парню на дачу еду». «Блядь, да что вы все за люди такие с парнями?» «А ты что за человек? Всех моих подруг перетрахал и не звонишь им». «Я был занят, катал бабушек по лесу на своем горбу и водку пил с медведями». Не знаю почему, но девушкам в ту пору я больше нравился как вариант «Б». Игрок, выходящий на замену. Кратковременное средство от скуки. Актер второго состава, который, конечно, все реплики кое-как помнит, но унывает весь сезон, если основной исполнитель здоров. Даже моя первая жена никогда не воспринимала меня как единственного. В таком отношении женщин были плюсы и минусы. Плюсы в том, что быть развлечением нетрудно. Минус в том, что это унизительно, особенно если твоя жена воняет другим мужиком, придя рано утром домой. В остальном, с другими девочками, не женами, если ты немножко промолчишь об унижении и расскажешь о перетраханных девках как о победе, выглядит уже не так ужасно. То есть ты, конечно, смотришься куском говна, которое не способно на нечто серьезное и обязательно упустит свой шанс. Но девушка в минуту растерянности и разочарования позвонит куску говна. Ей нужно опуститься до него и до бесконечного поглощения сладостей и до звонка своему бывшему с нытьем и просьбой о встрече. Ей нужно пройти этот кошмар, и я нормально встраивался во всякие кошмары. На следующий день позвонил Хрупкий, сообщил, что надо поговорить с Жорой. На встрече присутствовал Изид. Выяснилось, что Куб, вопреки запретам, взял кэш из рук дочки той коматозной бабки. Кэша было немного, 20к. А еще Куб одолжил у Зида 100к. Также ребята выяснили, что Куб продавал подаренные дочкой бабке фонари через интернет, вообще без палева указывая свой номер. Когда они начали звонить Кубу с вопросами, тот пропал со связи. Причем тут Хрупкий? Хрупкий бухал с Кубом почти неделю подряд, и их фоточки в Твиттере красноречиво рассказывали об этом. Платил за все Куб. Короче, фартануло пацанам, и они пошли во все тяжкие. Хрупкому еще и приспичило быть поручителем между Кубом и Зидом за те 100к. Ситуация была неприятной. Жора, как третейский судья, должен был рассудить. А я? Хер пойми. Хрупкий втягивал меня в дерьмо даже без видимых причин и называл это дружбой, хотя я предпочитал думать, что мы собутыльники. В общем, Хрупкому, хотя тот твердо считал, что нам обоим, было выдано задание – разыскать Куба и цивилизованно предупредить его о возможном заявлении в полицию, а еще донести, что ему не стоит появляться в отряде отныне и впредь. Машка писала СМС про «вернулась с дачи и стол ждет», но вместо этого мы с Хрупким выпили пиво, потом виски, а потом родили гениальный план – найти девушку, которой бы симпатизировал Куб, упросить ее организовать встречу и нагрянуть туда. На роль девушки претендовала Киса. Уже через полчаса мы были у ее подъезда. Киса, прямо скажем, плану не обрадовалась, но согласилась поучаствовать. Особенно ее напрягало то, что надо зазвать Куба прямо домой и устроить засаду именно там. Так оно и вышло. Когда Куб оказался на кухне у Кисы, Хрупкий вышел из укрытия, в ванной, и с угрожающим видом начал изрыгать требования. Что-то о том, что «Если б я знал, что ты пидор!» Куб, конечно, сильно удивился. Вместо того, чтобы побаловать своего дружка, он мог вполне себе отхватить. Куб понимал, что бычьи повадки Хрупкого и моя психованность способны творить травмы. Я просто молча стоял в дверях, боясь, что этот скот может ломануться и мне прилетит. Но Куб оказался податливей, написал расписку, сказал на видео, что должен бабок, и обещал вернуть через пару дней. С тем ушел. Мы выпили втроем. Хрупкий строил глазки Кисе. Я тоже. Киса презирала нас обоих.